Глава 10. Ярослава. Султанов, вы хоть тресни, а жить с тобой под одной крышей я не собираюсь, ясно? Я зло прошипела эту фразу уже в третий раз за последний час. Но Дамир словно не слышал меня вовсе. Он сидел на кухне в доме моих родителей, погрузившись в свой ноутбук, упрямо игнорируя мое возмущенное пыхтение. За окном вечер уже густел, а в воздухе витал запах свежескошенной травы, смешанный с ароматом роз, который я все-таки убрала с крыльца. Не потому, что Дамир так сказал, конечно, а просто потому, что слишком уж бесили. Я раздраженно возилась у плиты, готовя ужин. Хочешь или нет, но брат теперь живет тут, пока его девчонки отдыхают, а его надо покормить. Злой нейрохирург мне точно ничем не поможет. Мысли метались в голове, не давая покоя. Все, что произошло за последние сутки, казалось каким-то жутким абсурдом. От вчерашней перестрелки и Фахира до сегодняшнего внезапного супружества с Дамиром. Моя жизнь превратилась в чертов балаган, а режиссером этой идиотской пьесы был никто иной, как Дамир Султанов, который нагло развалился за моим же кухонным столом, совершенно невозмутимо что-то там щелкая на клавиатуре. Я резко шваркнула ложкой по сковороде, едва не пролив соус на плиту. Меня колотило от злости и бессилия. Но больше всего раздражало то, что он, кажется, абсолютно спокоен, будто это не его жизнь только что перевернули вверх тормашками. «Слушай, может быть, уже хватит игнорировать меня?» Раздраженно процедила я, поворачиваясь к нему и упирая руки в боки. «Или тебе не кажется, что было бы неплохо обсудить, что делать дальше?» Дамир медленно оторвал взгляд от ноутбука и посмотрел на меня своим фирменным ледяным взглядом, от которого внутри меня все мгновенно похолодело, а сердце ухнуло куда-то вниз. «Мы уже все обсудили, Ярослава». Голос его был спокоен и тверд. «Ты переезжаешь ко мне. Вопрос закрыт». «Нет, черт возьми, не закрыт!» Я уже почти сорвалась на крик. «Это мой дом, моя жизнь! И вообще, ты снова забыл меня спросить!» «Потому что тут спрашивать не о чем», ровно произнес он, снова возвращаясь к ноутбуку. «Ты думаешь, Фахир просто забудет про тебя? Я не собираюсь рисковать твоей безопасностью». «Моей безопасностью?» Я невольно рассмеялась, но этот смех прозвучал слишком истерично. «То есть теперь ты мой личный телохранитель, да? Сам назначил себя им, сам решил, что я не способна о себе позаботиться». Дамир вздохнул и, резко закрыв ноутбук, снова посмотрел на меня. Его взгляд стал еще жестче, и мне невольно захотелось спрятаться подальше. «Ярослава», — медленно произнес он, — «Магомедов не идиот. Ты правда думаешь, что он поверит на слово, что мы женаты? Да он уже сейчас наверняка наводит справки. И если он узнает, что мы не живем вместе, он сделает соответствующие выводы. Ты правда хочешь рискнуть?» Я замерла, чувствуя, как внутри зарождается новая волна паники. Его слова звучали разумно, черт побери, но признать это было почти физически больно. Я не хотела зависеть от него, не хотела снова пускать его в свою жизнь. Но еще сильнее я не хотела попасть в ловушку Фахира, который пугал меня до мурашек по коже. Я открыла рот, собираясь ответить, но в этот момент входная дверь открылась, и в дом зашел Илья. Он выглядел уставшим после операции, но стоило ему увидеть нас вдвоем на кухне, его лицо моментально стало напряженным. «Что происходит?» Его голос прозвучал резко и холодно, взгляд метался от меня к Дамиру. «Ты что тут делаешь?» Дамир спокойно встал, отставляя ноутбук в сторону, и встретил взгляд Ильи. «Нам нужно серьезно поговорить, Илья», — ровно произнес он. «Речь идет о безопасности Ярославы. И, учитывая обстоятельства, ей придется переехать ко мне». Повисла тяжелая, звенящая тишина. Илья смотрел на друга с таким выражением, словно не мог поверить собственным ушам. Я почувствовала, как ком подступил к горлу и едва могла произнести хоть слово. «Ты серьезно?» Наконец выдохнул брат, в его голосе зазвенел металл. «Моя сестра должна переехать к тебе? К человеку, который...» «К человеку, который сделает все, чтобы защитить ее». Резко перебил его Дамир, не отводя взгляда. «Или ты хочешь, чтобы она попала в лапы Магомедова?» «Я могу ее защитить и без твоего участия», процедил Илья, шагнув вперед и гневно сверкнув глазами. «Ты вообще хоть понимаешь, что снова лезешь туда, куда тебя не звали? А кого твоя сестра за последние 10 лет вообще куда-то звала? Самостоятельная наша». Дамир резко шагнул навстречу брату, мгновенно сокращая дистанцию. «Ты ее брат. Я понимаю твое беспокойство, но сейчас нет другого варианта. Пока мы изображаем семью, ей ничего не угрожает». «Я не позволю ей снова страдать из-за тебя», — резко бросил Илья. Голос его стал жестким, как сталь. «А я не позволю ей страдать из-за твоего упрямства». Дамир даже не дрогнул. Его тон стал еще холоднее и увереннее. «Она переезжает ко мне. Точка». «Я никуда не перееду!» Взорвалась я, не выдержав больше этого разговора, словно меня здесь нет. «Вы оба охренели! Я сама могу решать, что мне делать и где мне жить!» Оба резко повернулись ко мне, и я почувствовала, как внутри все похолодело от их взглядов. Илья смотрел так, словно я только что его предала, а Дамир, словно я была несмышленной девчонкой, которая не понимает серьезности ситуации. «Ты не понимаешь», — тяжело выдохнул брат. «Это не просто вопрос комфорта. Речь идет о твоей жизни, и я не хочу, чтобы снова Дамир ее сломал. Пока первый кандидат на разрушение совершенно точно не я. Я защищу ее, Илья», — глухо произнес Дамир. «И лучшее, что ты можешь сейчас сделать, — довериться мне». Илья помолчал несколько секунд, затем резко выдохнул, отводя взгляд. Он понял, что другого выхода нет, но было видно, насколько ему невыносимо принимать это решение. «Одно условие, Султанов», — бросил он наконец. «Если я увижу хоть одну слезу на ее лице из-за тебя, ты больше никогда ее не увидишь. И меня тоже». Он резко развернулся и вышел из кухни, громко хлопнув дверью. Мы с Дамиром остались вдвоем в полной тишине. Я смотрела на него, чувствуя отчаяние, злость и усталость. «Я ненавижу тебя», — тихо выдохнула я. «Знаю», — спокойно произнес он, снова усаживаясь за стол и открывая ноутбук. «Собирай вещи, Ярослава. Утром ты переезжаешь ко мне». Я осталась стоять, глядя на него и чувствуя, как сердце отчаянно мечется в груди, а тело предательски реагирует на его близость. «Проклятье! Что же теперь делать?»